Глава первая. Первое. Титусу 7. Он заточен в Гарменгасте. Вскормлен тенями. Возрос, так сказать, в тенетах ритуала, ибо уши его эхо, глаза — каменный лабиринт, и все же в теле мальчика кроется нечто иное, отличное от этого укутанного в тени наследия. Ибо прежде и превыше всего он ребенок. Ритуал более неодолимый, чем все, до чего смог додуматься человек, бьется с цепкой тьмой. Ритуал крови, порывистой крови. Этой проворной чувствительностью он обязан не пращурам своим, но беспечным ордам, в коих счет идет на триллионы, всем детям, когда-либо населявшим планету. Дар смышленой крови, крови, которая хохочет, когда догматы твердят «плач», крови, скорбящей, когда иссохший закон каркает «веселись, о маленькая революция в великих тенях». Титус 77. Наследный владетель осыпающейся вершины, океанов крапивы, империи красной ржавчины, глубоких по лодыжке следов, оставленных ритуалами в камне. Гарменгаст. Погруженный в себя, губительный, он размышляет о чем-то во мгле, незапамятной давности, каменная кладка, башни, дворы. И все это разваливается? Нет. По проходам меж шпилей порхает зефир, посвистывает птица, рукав отделяется от задохнувшейся реки. В самой глуби стиснутого каменного кулака подергивается кукольная ручка. Бунт тепла на заледеневшей ладони. Сдвигается долгая тень. Дергает ножкой паук. И тьма вьется меж персонажами. Второе. Кто же они, персонажи? И что узнал он о них и о доме своем с того далекого дня, когда графиня Гранская разродилась им в комнате полной птиц? Он узнал азбуку аллей и арок, язык темных лестниц и обжитых ночницами стропил. Огромные залы стали местами его игр, прямоугольные дворики — полями, колонны — деревьями. И еще он узнал, что рядом всегда есть глаза. Глаза, надзирающие за ним, ноги, идущие за ним по пятам, и руки, которые держат его, когда он вырывается, поднимают, если он падает. Поднявшись, он без улыбки смотрит вокруг. Высокие фигуры склоняются, иные в драгоценностях, а те в лохмотьях. Персонажи. Живые и мертвые, облики, голоса, полнящие его разум, ибо настали времена, когда живые лишаются сущности и действовать начинают мертвые. Кто эти мертвые? Эти жертвы ожесточения, не способные больше ничем, кроме эхо своих голосов, повлиять на жизнь Гарменгаста? Ведь зыбь еще расходится смутными кольцами, и на покрытой гусиной кожей воде, под которой мирно покоятся давно затонувшие камни, совершается некое движение. Персонажи, от которых Титусу остались только имена, хотя среди них отец его при рождении Титуса, все еще были живы. Кто они? Ведь ребенку еще предстоит услышать о них. Третье. Пускай они появятся на быстрый, бесплотный миг призраками, отдельными, не схожими, завершенными. Даже и сейчас, как перед смертью, они пребывают в движении, каждый в своей стихии. Холодный ли свиток времени развивается сам собой, пока не заслышатся голоса мертвых годов? Или это биение настоящего пробуждает духов и посылает их блуждать, проницая стены? Была когда-то библиотека. Ныне она обратилась в пепел. Соберем ее заново во всей долгой ее протяженности. Толще каменных ее бумажные стены, укрепленные знанием, философией, поэзией, полночными часами плывущие по ней или пляшущие топача, огражденный щитом из льна и телячьей кожи и хладной тяжести чернил дух сепулькревия грустного графа, 76-го властителя полутьмы, сидит посреди нее, погруженный в раздумья. 5 лет тому, ничего не ведая о приближении сов, несущих ему погибель, он изливает печаль каждым безжизненным жестом, каждой тонкой чертою, как будто тело его стеклянное, с опрокинутым сердцем в середке, подобным повисшей слезе. Само дыхание графа есть род отлива, что относит его все дальше от него самого. Он скорее сплывает, чем правит руль к острову безумия. В стороне от всех торговых путей, по мертвой зыби, к утесам, пылающим в высоте. О том, как он умер, Титус не знает ничего, ибо еще не успел познакомиться и уж тем более поговорить с долговязым лесным человеком Флеем, прежним слугой его отца и единственным свидетелем гибели Сепулькревия, случившейся, когда тот, помешавшись, вошел в кремнистую башню и отдал себя на поживу голодным совам. Флей, смахивающий на мертвеца, немногословный, с коленями при каждом паучьем шаге, сообщающими о его продвижении, только он из призраков, коих выводим мы на показ, остался еще в живых, хоть его и изгнали из замка. Однако столь основательно вплетен он в клубок закоренелой жизни замка, что если и дано было хоть кому-то из людей заполнить оставшуюся от него пустоту своим призраком, так именно Флею. Ведь отлучение есть разновидность смерти, и ныне по лесу бродит другой человек, вовсе не тот, каким был 7 лет назад первый слуга графа. И потому в то самое время, когда он, оборванный бородатый, расставляет в папоротниковой балке силки на кроликов, призрак его сидит в высоком коридоре, безбородый, прежний, под дверью хозяина. Откуда ему знать, что через недолгое время он собственной своей рукой начертит новое имя на свитке со списком убитых? Он знает одно. Над жизнью его нависла опасность. Каждая жилка его долговязого, напрягшегося, угловатого тела вопит о желании избавиться, наконец, от непереносимой вражды, от ненависти, от злых предвкушений, и знает также, что этого не случится, пока либо он, либо тучный обвислый кошмар, которому все и сводится, не исчезнет с лица земли. И это случается. Обвислый кошмар, главный повар Гармингаста, уплывает, подобный облитому светом луны, ламантину, длинный меч, вонзенный лишь за час до гибели графа, торчит точно мачта из его огромной груди. И вот он снова приходит в места, обжитые им, на собственный вкрадчивый, жестокий манер. Из всех громоздких туш самое иллюзорное, поскольку призрак лишен и веса и плоти, это, конечно, Абиата Свелтер, бродящий весь в нездоровом слизняком отзывающем сале, по волглым туманам, что колышутся над полами великой кухни. Над смутными вертелами и налитыми в половину водою котлами, в коих варится мясо, над чанами величиною с ванны встает и наплывает волной миазмов, едва-едва различимый смрад сегодняшней жратвы. Плывущий сквозь жаркое марево на всех своих развернутых, раздутых парусах призрак Свелтера еще более размывается завесою испарений, становится призраком призрака, и только брюква головы его сохраняет натуральную сплошноту. На жирной физиономии повара проступает, словно злая испарина, надменность. Сколь незаносчиво и злобно огромное это привидение, но и оно сторонится, уступая дорогу вышедшему на инспекционный обход привидению Саурдуста. Распорядитель ритуала, самый, может быть, незаменимый человек из всех них, краеугольный камень и хранитель закона Груанов, выступает, перебирая вялыми заскорузлыми пальцами узлы спутанной бороды. Едва волоча ноги, движется он, и багровые лохмотья должностного одеяния грязными фестонами свисают с его тощего тела. Здоровье у него даже для призрака совсем никудышное. Непрестанный, сухой, ужасный кашель колотит его, заставляя черно-белые пряди подскакивать и опадать. Теоретически он радуется тому, что дом обрел в Титусе наследника. Однако обязанности старца слишком тягостны, чтобы он мог позволить себе веселье сердца, даже если допустить, что ему когда-либо удавалось заманить в этот запинающийся орган чувства столь пустяковое. Шаркающей походкой, переходя от церемонии к церемонии, держа сухую голову гордо поднятой, вопреки естественной ее тяге, свесится на дряхлую грудь, покрытой столькими морщинами и вмятинами, сколько виднеется трещины дыр на рассохшемся сыре, он олицетворяет древность высокого своего положения. Плотское тело его погибло в роковой библиотеке, которая ныне в призрачном виде своем служит пристанищем для тени Сильпюкревии. Приходя сквозь душный чад Свелтеровой кухни и сливаясь с ним, старый распорядитель ритуала не может ни предугадать, ни вспомнить, кто способен сказать, к чему клонятся мысли фантомов, что он умрет или уже умер от едкого дыма, который наполнит его до самых измощенных губ, умрет от огня и удушья, от пламени, лижущего его морщинистую кожу золотыми и алыми языками. Не может он знать и того, что это Стирпайк уничтожил его, что запал подожгли их светлости Кора и Кларисса, и что с того самого часа перед его властителем, священным и неприкосновенным графом, легла прямая и ясная дорога к безумию. И, наконец, по коридору, испещренному пятнами света и жемчужно-серых теней, тихо проходит Кейда, молочная мать Титуса. То, что она обратилась в привидение, представляется только естественным. В ней при жизни-то присутствовало нечто неосязаемое, отчужденное, призрачное. Смерть человека, бросившегося в бездонный колодец сумеречного воздуха, это жестокая смерть, но и она не столь ужасна, как последние мгновения графа, главного повара или дряхлого распорядителя ритуала, да и гнет жизни человек такой сбрасывает все ж быстрее, чем долговязый обитатель лесов. Как и в прежнее время, Еще до того, как бежала она из замка навстречу погибели, Кида печется о Титусе, так, словно сама ее кровь нашептывает ей советы всех матерей, когда-либо живших на свете. Смуглая, светящаяся почти топазовым светом, она все еще молода. Единственный изъян ее — это вечное проклятие внешнего люда, преждевременный распад необычайной его красоты. Порча, которая с безжалостной быстротой разъедает почти призрачную их молодость. Она единственная здесь, кто происходит из этого обреченного роком, угнетенного нищетой сообщества отверженных, чье безотрадное селение лепится к внешней стене Гармингаста, подобное наросту из скрепленных грязью моллюсков. Неудержимое сияние солнца, прожегшего путанную пряжу туч, врывается в сотни окон южных стен. Свет его слишком ярок для призраков, и Кида, Саурдуст, Флей, Свелтер и Сепулькриви расточаются в солнечных лучах. Таково стало быть краткое описание мертвых персонажей. Тех нескольких изначальных, которые, умерев, оставили пустоты в самой сердцевине жизни замка еще до того, как Титусу исполнилось 3 года. На содеянном ими зиждется будущее. Сам Титус без них бессмыслен, ибо младенчество его питалось поступью, поступками, обликами этих людей, которые он различал на фоне высоких потолков, их смутными очертаниями, их быстрыми или медленными движениями, различиями их запахов и голосов. Все, способное двигаться, порождает последствия, отзвуки, и вполне вероятно, что Титус, повзрослев, еще услышит дальнее эхо того, что шепталось тогда, в его первые годы. Ибо брошен он был не в застывшее скопище персонажей, не в покойную картину, но в подвижную арабеску, мысли которой были действиями. И если и не были, то, подобно нетопырям, свисали с чердачных стропил либо кружили меж башен на прожилистых, как листья, крыльях.